Миф номер 60. В древности люди были огромного роста, великанами. Какой эпос обходился без великанов, титанов, гигантов или циклопов? Конечно, соблазнительно думать, что у мифических персонажей был реальный прототип, некая древняя раса строителей исполинских каменных сооружений, воздвигнуть которые не под силу обычному человеку и так далее и тому подобное. Некоторые авторы типа Эрнеста Молдашева назначают ископаемых великанов предками человечества, впоследствии измельчавшего и утратившего тайные знания древних. Множество красочных рассказов о древних великанах можно найти во всемирной паутине. Мало того, научно-популярные передачи на эту увлекательную тему демонстрировались на вполне респектабельных телевизионных каналах. Что же сторонники реальности древних гигантов приводят в качестве доказательств? Первое. Эффектные фотографии скелетов огромных размеров и идеальной сохранности. Рядом копошатся человечки-муравьи, так что сразу становится очевидным масштаб находки. Второе. Свидетельства очевидцев, например, крестьян, некогда находивших огромные кости прямо у себя на огороде. Правда, потом эти кости обычно куда-то исчезали, но я помню, как сейчас череп был вот такой. Нередко называется и причина исчезновения гигантских костей козни официальных ученых, отобравших бесценные находки и скрывшихся в неизвестном направлении. Разумеется, злые археологи все сожгли или спрятали кости, не вписывающиеся в официальную парадигму, в своих подвалах и никому не показывают. А ведь рассказчик – уважаемый в селе человек. Посмотрите в его честные глаза. Вот, к примеру, великолепные свидетельства очевидцев из фильма «По следам тайны. Города великанов», снятого ГТРК «Культура» в 2012 году. Автор и режиссер Армен Петросян. Мартиросян Размик, житель Оанавана. В 1974 году это было. На этом рисунке могу показать, что вот под этой стеной, когда рабочие ее рушили, обнаружились кости, которые были больше, чем кости обычного человека. Это я видел собственными глазами. Арцурн Овсепян, директор исторического комплекса Гошаванг. В 1996 году при прокладывании дороги через эти холмы были найдены кости такой величины, что когда их прикладывали к себе, то они доходили до уровня горла. Седа Акопян, жительница Евграда. И еще были ноги, очень длинные. Оба вместе, наверное, около 3 метров. Снизу до пояса длина доходила до 3 метров. Достали из ямы. Комитас Алексанян, житель села Аван. Находили черепа вот такие. Такого я никогда прежде не видел. Это был человеческий череп, только очень большой, и еще кости ног. Их длина была почти с меня ростом. Рубен Манацаканян, независимый исследователь. Кости были очень большими. Длина всего скелета составляла приблизительно 4 метра 10 сантиметров. Череп я нес в руках и мог видеть перед собой не ближе 2 метров. Таков был его размер. Голень была выше моей поясницы, она составляла примерно 1 метр 15 сантиметров. Эта кость тоже была не из легких. Третье. Мегалитические постройки, например, знаменитый Стоунхендж. Люди нашей с вами комплекции при тогдашних технологиях не способны были тащить многотонные камни на десятки, а то и сотни километров. А великанам это раз плюнуть. Четвертое. Цитата из летописей дневников средневековых путешественников, описывавших встречи с великанами на экзотическом острове, в Патагонии, в снежных Гималаях или еще где-нибудь на краю света. Пятое. Истории о найденных уже в 20 веке останках гигантопитеков и мегантропов, трактуемых как «люди огромных размеров». Что ж, грамотно упакованный такой набор аргументов – производит на неподготовленного читателя сильный эффект. Однако, если говорить серьезно, то... Первое. Легко убедиться, что фотографии огромных скелетов, как правило, одни и те же, от статьи к статье, от фильма к фильму. Банальный фотомонтаж. В ряде случаев известен даже автор таких псевдодокументов. Так, фото раскопок огромного скелета получило в 2002 году приз на конкурсе фотоколлажей «Археологические аномалии 2», проводимый сайтом www.wars1000.com. Кстати, в архиве этого ресурса можно найти много картинок из этой серии. Затем иллюстрация попала в желтые газеты, сопроводившие фото истории о сенсационных находках в Индии. В итоге автор коллажа, канадский художник с ником Iron Kite, был вынужден дать комментарий журналу National Geographic. Iron Kite рассказал, как он использовал фото раскопок мастодонта для изготовления этой мистификации и выразил удивление тем, что картинка, на работу над которой он затратил 1.5 часа, привлекла столько внимания. Второе. Рассказ крестьянина, даже усатого, колоритного старичка, а также воспоминания мореплавателей 500-летней давности, пусть зачитанные чрезвычайно таинственным голосом, увы, не доказательство. Иначе нам придется поверить в существование ворот в ад в Тихом океане, китов, маскирующихся под острова, к которым причаливают корабли, и прочих небылиц, которыми пестрят правдивые рассказы средневековых путешественников. Честные глаза очевидца не могут заменить главного – самих находок, гигантских человеческих костей или зубов. Словами, но предъявите нам хоть что-нибудь материальное и, главное, нормально задокументированное. Врет как очевидец, известная поговорка следователей. Между прочим, это понимали уже историки древности. Фукидид, отец критического подхода в истории, в V веке до нашей эры писал, что любые рассказы и свидетельства нужно тщательно проверять, согласовывать с фактами, очищать от преувеличений, без колебания жертвуя занимательностью и красочностью повествования, если того требует истина. Принципы, сформулированные Фукидидом 2500 лет назад, к сожалению, неочевидны многим современным журналистам, авторам популярных книг и телепередач. Третье. Мегантропы и гигантопитеки давно нашли свое место на эволюционном древе, но не имеют ни малейшего отношения к легендарным великанам и точно не строили Стоунхендж. Заметим, что гигантопитеки известны официальной науке уже более полувека. Они описаны в книгах, в том числе советских, и почему-то никто не пытался скрыть от народа факт существования этих удивительных приматов. То, что об этом ничего не знают современные россияне, факт прискорбный, но вряд ли виной тому заговор ученых. В 40-е годы прошлого века немецкий антрополог Франц Вейденрейх, изучив недавно сделанные в Китае и на Яве находки, выдвинул гипотезу о происхождении человека от гигантских приматов. Согласно Вейденрейху, гигантопитек, гигантроп, эволюционировал в мегантропа, а от мегантропа произошли пятикантропы и более поздние гоминиды. Гипотеза оригинальная, но была раскритикована антропологами. Например, Бунок в 1959 году писал: «Вопреки мнению Вейденрейха, следует признать, что в эволюции гоминид размеры тела скорее увеличивались, чем уменьшались». Гипотеза Вейденрейха столь же неприемлема, как и противоположная ей гипотеза Кольмана о карликовом типе ближайших предков современных гоминид. Тщательное изучение останков гигантопитеков показало, что это действительно очень крупные, до 3 метров ростом, ископаемые приматы, родственные орангутанам. Встречающиеся иногда утверждения о том, что гигантопитеки были прямоходящими, чистая фантазия, так как найденные фактически только их зубы и челюсти. Мегантропы также были описаны по нескольким нижним челюстям, обнаруженным на Яве голландским антропологом Густавом Кенигсвальдом. Челюсти внушительные, ничего не скажешь. Однако оказалось, что если приставить их черепам пятикантропов, найденным там же, челюсти мегантропов встают как родные. Посему мегантропов уже давно не считают самостоятельным видом, а относят к Homo erectus. Яванские эректусы при вполне обычном росте обладали жевательным аппаратом выдающихся размеров, что и ввело в заблуждение первооткрывателей мегантропа. Четвертое. Любителям рассуждать о великанах стоило бы ознакомиться с нормальной научной литературой, посвященной строительству пирамид, Стоунхенджа и других мегалитических сооружений древности. Прекрасные популярные книги на эту тему давным-давно изданы на русском языке. Смотри, например, Хокинс, Уайт, «Разгадка тайны Стоунхенджа», Кондратов, «Великаны острова Пасхи». Насколько мифотворцы преувеличивают рост наших предков, настолько же принижают они реальные способности людей древности. А ведь строители мегалитов известны, описаны и в ряде случаев экспериментально проверены технологии, позволяющие возвести подобные постройки без помощи великанов или инопланетян. Мы знаем и относительно недавние примеры такого рода. Ручным трудом, без использования плазменных фрез и даже дизельных двигателей возведено величайшее мегалитическое сооружение Исаакиевский собор в Петербурге. Каждая колонна весом 114 тонн и длиной 17 метров устанавливалась меньше, чем за час. Пример старый, но крайне показательный. Находятся, правда, авторы, усмотревшие и здесь происки зеленых человечков, но наша книга не о психиатрии, а об антропогенезе. Пятое. При знакомстве с биомеханикой и законами физики становится очевидным, что человек, таинственным образом выросший до нескольких метров ростом, не смог бы нормально передвигаться. Его ноги сломались бы, раздавленные весом собственного тела. Взгляните на реальных животных-великанов, слонов или хотя бы горилл, на форму их тела, на толщину их конечностей. Примат, вымахавший до размеров слона, да еще и прямоходящий, обладал бы совершенно нечеловеческими пропорциями. А что говорит о росте наших предков палеоантропология? На самом деле определить рост ископаемого существа весьма непросто. Даже если у нас есть полный скелет, рост будет зависеть от особенностей сборки. На практике же антропологи часто имеют дело с разрозненными элементами скелета, еще и фрагментарными. Поэтому нужно сначала реконструировать целую кость по ее части, а потом с помощью специальных формул по длине кости, лучше всего бедренной, можно приблизительно оценить рост хозяина, естественно, с погрешностью. У различных групп современных людей соотношение между длиной конечности и ростом сильно различается, поэтому возьмем в качестве эталона длинноногих масаев, получим один результат, а для невысоких и коренастых эскимосов цифры будут совсем другими. Если есть возможность, антропологи используют референтные группы современных людей с пропорциями, близкими к пропорциям оцениваемых гоминид. Но эти-то пропорции далеко не всегда понятны. Если проводить оценку роста по костям верхних конечностей, то погрешность будет еще выше. А если мы нашли останки ребенка, детеныша или подростка, придется еще оценить, насколько бы увеличилась длина тела, доживи это существо до зрелости. Неудивительно, что у антропологов, занимавшихся оценкой роста наших предков, получались разные цифры. Например, рост знаменитого турканского мальчика в зрелом возрасте, по разным данным, гуляет от 164 до 185 сантиметров. И тем не менее, можно с уверенностью сказать, что в процессе эволюции рост наших предков не уменьшался, а увеличивался. Помните, Бунок об этом уже писал 50 лет назад. Рост знаменитой австралопитечки Люси примерно 1 метр 7 миллиметров. Правда, это особо миниатюрный экземпляр даже для австралопитеков. Первые представители человеческого рода практически столь же низкорослы. Например, рост Хабилиса ОН-62 составлял примерно 1 метр 15 сантиметров. Вскоре после этого гоминиды заметно подросли. Это видно из следующих цифр. Средний рост наших предков, по данным 2012 года, цифры округлены. Первое. Грузинский человек из Доманиси, 1,8 миллиона лет назад, 149 сантиметров. Второе. Африканский Homo ergaster, около 1,5 миллиона лет назад, 168 сантиметров. Третье. Испанский Homo ancestor, 172 сантиметра. Четвертое. Пятикантроп из Триниль, тот самый, найденный Дюбуа, 172 сантиметра. Пятое. Гейдельбергский человек из пещеры Сима де лос Уэсос, 163 см. Шестое. Средний рост неандертальцев 160 см. Седьмое. Ранние сапиенсы с Ближнего Востока 177 см. Резюме. Уважаемые читатели, мы с вами настоящие великаны по сравнению с австралопитеками и хабилисами. Миф. В древности люди были огромного роста великанами. Опровержение. Науке неизвестны ни находки останков гигантских людей, ни какие-либо косвенные свидетельства их существования в прошлом. Судя по данным палеоантропологов, в процессе эволюции рост наших предков не уменьшался, а увеличивался.